Расположившись на куполе высокой гробницы, стоявшей вдали напротив цитадели, Никона Шараукин и Сабик Велланд наблюдали из укрытия за двумя примарками, ведущими своих воинов внутрь. Около 1000 легионеров и столько же смертных следовало за ними узкой колонной, заползавшей в гробницу, как паразитический червь носителя. «Сайбусу это не понравится», — сказал Велланд. «Его пристрастия меня не касаются», — ответил Шараукин. «Тебе легко говорить», — отозвался Велланд. «Ты когда-нибудь вернешься к своему легиону?» Шараукин ничего не ответил и сделал несколько пикт-снимков грозной крепости в центре площади, понимая, что за ее штурм пришлось бы заплатить тысячами жизней. В этой крепости, возведенной с поразительной экономией времени и сил, башнями стали орудия от носорогов, стенами бронированные машины, а в роли мобильных опорных пунктов выступали рычащие лендрейдеры, стоявшие в окруженных проволокой окопах. «Это теневой меч?» – спросил Велланд. В центре крепости на приподнятой платформе стоял сверхтяжелый танк, бронированный и укрепленный до немыслимости. «Командный танк Пертураба», — ответил Шараукин. «Его орудийные системы могут охватить каждый сантиметр стены, а главная пушка попросту уничтожит все, что окажется на ее линии огня». «Значит, от линии огня будем держаться подальше», — сказал Шараукин. «Два титана-грабителя, несущих знамена Легио Мортис и окрашенных в их цвета, стояли напротив своих стеклянных двойников, с непоколебимой точностью направив на них орудие. Воины Пертураба отличались исключительной скрупулезностью. Прямая атака на эти позиции будет самоубийством», — заявил Велланд. «19-й никогда так не сражается», — сказал Шараукин. «Я обратил внимание», — ответил Велланд. «Идем, капитан Тира должен узнать, что этим путем внутрь не попасть». Шараукин кивнул и отошел от края крыши. На таком расстоянии от врага не было смысла растворяться в тенях, но он все равно это сделал. Благодаря сверхъестественно чуткому восприятию, Шараукин с самого момента приземления начал ощущать на себя враждебные взгляды невидимых наблюдателей, которые следили за каждым его движением, как змея, готовящаяся напасть. И он знал, что они видели его, даже когда он двигался со всем доступным ему мастерством. Чередой уверенных перебежек, головокружительных прыжков с ранцами и резких падений Шараукин и Велланд добрались до крытого участка земли, где их ждал отряд вторжения железноруких. Шараукин спрыгнул в тень и вышел к Кадму Тира и Вермани Сайбусу. Игнаций Нумен и Сеп Тоек держали между собой дрожащего воручью вору, а над ними возвышался брат Бомбаст, в грозном огнемете которого вспыхивали раскаленные голубые струи. «Ну что?» – спросил Кадм Тира. «Мы сможем пробиться внутрь?» Выражение его лица не было видно за железным шлемом. Сотни вырезанных имен покрывали доспехи. Их было так много, что обнажившегося керамита стало столько же, сколько покрашенного в черный. На Истване он находился в гуще жесточайших боев, и легко было забыть, что пострадал он не меньше их всех. Златокрылый Гаруда устроился на его наплечнике, сложив крылья, и сверкал красными глазами, напомнившему Шараукину о бате Шитарсе. В его облике сквозила нравящаяся Шараукину стремительность. Орел был реющим хищником, как и он. «Не стоит и надеяться», — ответил Шараукин. «Железные воины уже построили крепость прямо перед входом. Чтобы пробиться к нему, нужно атаковать целым легионом, не меньше». «Значит, мы напрасно проделали весь этот путь», — вспылил Сайбус, ударив кулаком по ладони. «Я с самого начала говорил, что эта затея обречена на провал. Мы только впустую потратили время на полеты». «Ты не согласен?» – спросил Кира, прочитав это в позе и мимике Шараукина. «Мы все погибнем, если станем атаковать железных воинов в лоб», – сказал Шараукин. «В этом я с Сайбусом соглашусь, но в лобовой атаке нет необходимости». «Что ты имеешь в виду?» – хмуро спросил Кира. Шараукин кивком подозвал Нумена и Тоека, и те подтащили к нему болезненно выглядевшего Эльдар-проводника. «Потому что парадный вход не единственный, верно?» Воручий вора поднял на них взгляд и кивнул. Плоть туго обтягивала выступающие кости лица, словно промасленная бумага, а сквозь жирно-блестящую кожу просвечивали фиолетовые вены. «Верно», — ответил Эльдар, — «есть другие способы попасть внутрь».